Глава 13, часть 2. Спустя несколько секунд Олег вернулся к прерванному разговору. «Ну а что касаемо наших баранов и дочери Клима, не такая уж между ними и большая разница в возрасте, чтоб ты знал». Олег хмыкнул. «Только вот папа этой конфетки, как называет ее сам Шустов, не в курсе романа своей дочери». «В этом я тоже уверен на все 100». «Очень интересно», — протянул задумчиво Владимир. «Как же это Клим проглядел-то?» «Ну как проглядел, как проглядел?» «Бывает, как говорят, и на старуху проруха. Скрываются наши влюбленные от всех. Шифруются, как разведчики в глубоком тылу. Встречаются, кстати, они у Шустова в кабинете. Там у него для этого все условия имеются. И диван удобный, и личный душ, да и секретарь, опять же, не из болтливых. Совещание у них там, понимаешь ли, секретное». «Выходит, эта конфетка из кабинета нашего мэра, только если его секретарь подтвердит, что приемная пустая. Во как, а ты спрашиваешь, как проглядел». Владимир расхохотался. «Да уж, конспираторы. Но тут я Шустова очень даже понимаю. Клим у нас мужик суровый. Ну а ты-то как узнал об этом?» «Случайно. Приехал я к мэру на прием. Коньяк ему купил крафтовый, как он любит. Ну, надо же было обозначить, что я теперь в городе и готов дружить. Ну и заодно узнать я хотела, в какую школу Гришку лучше пристроить. Ну ты в курсе, я тебе это уже говорил». «Помню, да. Ну, короче, я о школе узнал и наших голубков застукал, так что ли?» — догадался брат. «Точно. Поймал, можно сказать, на горяченьком», — подтвердил Олег догадку брата. «Я только вошел в приемную, стою с секретарем Шустова, разговариваю, договориться о визите к ее шефу пытаюсь. Меня культурно и очень профессионально отшивают. И тут есть звонок от шефа и приказ. Заметь, не просьба, а именно приказ, чтобы она из приемной всех выгнала. Вот прям так, дословно. Я, понятное дело, не стал уходить. Девушке объяснил, что уж мне-то это точно простят. Ну и где же тут профессионализм, если она приказ шефа не выполнила?» — удивился Владимир. «Или она и сама не прочь к мэру на подобное совещание ходить?» «Нет, секретарь у Шустова нормальная, во всех смыслах. На место его подстилки не метит и за свое рабочее место держится. Я ее к себе на работу заберу, толковая женщина. Жалко мне ее. Она умница и дело свое знает, а этот долбоящер не ценит ее». Олег выругался от души, не стесняясь брата. «Вдова она, понимаешь? Замужем за другом Шустова была. Он взял ее к себе на работу по просьбе того самого друга. Тот только устроил жену на работу и погиб вскоре после этого. Не знаю, что там случилось, но я так понял, давно это дело было. Шустов падла конченая, только что ноги об нее не вытирает, а она терпит, ей ребенка кормить. Я не уточнял, но мне кажется, что она совсем одна, иначе бы не терпела это все». Настала очередь старшего брата скрипеть зубами. «Так что вот такие тут у нас дела творятся, старшие. Шустов вот прям сам просится под раздачу. Насквозь прогнивший человечишка. Ну, в общем, ты понял уже расклад». «Понял. Возвращаемся к нашим баранам. Короче, Алена сказала своему шефу, что можно выходить. Дверь тут же распахнулась, и в приемную вплыла эта, чтобы ее конфетка. Молодая, красивая, холеная, богатая и со вкусом одетая. Ведь вроде бы и молодая же совсем. А взгляд у нее, как у дорогой, я бы даже сказал, супердорогой проститутки. Не знаю, как ты, но лично я таких стерв еще не встречал. Бог, как говорится, миловал. И вот поверь мне, старше, лет через 5, а может и раньше, увидим мы эту мадам с кем-нибудь из списка Forbes, такие, как она, четко знают, чего хотят в этой жизни. А вот тебе и тихий городок, да, Олежек?» Владимир хмыкнул. «Погоди, младший, то есть это дама, на которой Клима оставить негде, и есть дочка Клима?» «Старше. Что-то ты как женился, стал медленнее соображать. Признавайся, вся кровь к другому органу приливает, да? Я на тебя потом посмотрю, когда ты у нас женишься на любимой женщине, а не как в первый раз по залету», — отбрил брат Владимир. «Но я тебя услышал, младший. Да, я тоже думаю, что Клим не особо будет рад такому раскладу. Но прилетит, понятное дело, не дочери, а Шустову. Ну, это ясно-понятно. Не кровиночку же наказывать». Олег усмехнулся. «И тут вот прям нужно нам расклад, получается. Шустов насквозь гнилой человечишка. Пора его с должности снимать. Но у меня здесь есть пока только имя, реальной силы нет. Потому-то мне и нужен Быстров». «Согласен с тобой, брат», — поддакнул Владимир. «Аудит на заводе я пока не заказывал и доказать ничего не смогу. На данный момент у меня одни только подозрения. Но ведь сам понимаешь, куда мне посоветуют засунуть эти мои подозрения, когда я с ними приду к своему заму или тем паче к Шустову. Этот вообще отбрехается на раз-два. Но ведь этим же они не ограничатся. От кормушки-то кому ж хочется уходить? Да, согласен с тобой, Олег. Опасно без прикрытия и поддержки, тем более у тебя там сын. Так вот об этом и речь. Ну, значит, так. Владимир посуровил. Клим у нас мужик серьезный, со своими взглядами на жизнь. Ты гораздо моложе его. Опять же, в городе, на своем производстве, ты бывал наездами. Это пока тебе в минус идет. Понятно, что каждому не наобъясняешься, что да почему у тебя было. Но Климу, брат, придется рассказать об Оксане и ее зависимости. Уж извини. Если считаешь, что так будет лучше, рассказывай. Дал добро Олег. Да, считаю. Я уверен, Быстров проникнется твоей проблемой. Это пойдет тебе в плюс в данном случае. Он сам вдовец. Дочь свою лет с пяти, кажется, один растил. Другое дело, что вырастил не то, что думает. Ну да ладно, это нас с тобой не касается. Тебя Быстров всерьез не воспримет. Пока не воспримет, — поспешил добавить Владимир. Там уж дальше сам ему докажешь, что ты у нас мужик нормальный, ему ровня. Ну а пока суд да дело, я сам ему позвоню. Тебя представлю, проблему твою обрисую. Намекну на твои подозрения в отношении своего зама. Ну, а Клим у нас мужик умный, дальше и сам неплохо параллели проведет. Хорошо, спасибо, старший, за помощь. Что за разговоры, младший? Мы же семья. Как там Гришаня, кстати, осваивается? Да вот сейчас с няней в поликлинику их привез. Для школы справки нужны. Потом по магазинам повезу. Мне тут такой перечень необходимого выкатили, я аж прифигел. Словно не в первый класс парни собираем, а в космос. «Да уж, наслышан о том, как детей сейчас в школу собирают. Понимаю, о чем ты». Владимир рассмеялся. «Тебе, кстати, от Ираиды привет. Ты бы позвонил ей, что ли? Волнуется наша старушка». «Да, позвоню. Вот сейчас, пока мои еще не вышли, и наберу ее сразу». «Ты там что-то о сне ее говорил? Вот заодно и спрошу, что ей там такого приснилось. Давай, младший, на созвоне. Я сейчас Клима сразу наберу. Думаю, что еще об охране для тебя и твоих договорюсь с ним». «Не хочу пока о таком думать, но мы оба понимаем, что и твой зам, и Шустов хорошо так на твоем кармане присели. А от таких денег люди добровольно не отказываются, сам понимаешь». Братья распрощались и одновременно положили трубки.